Но, это уже вполне себе шедевр, в 14 лет. И вот на таком фоне близнецы хвастаются своими изобретениями и смешными шутками. Кровопролитные пилюли, серьезно, это правда шутка, а не какие-то проклятия, или вот, блевательные батончики. В общем, не поняли ребят мои младшие родственники. Признаюсь, заслуженно. Так что, к моему сожалению, близнецы служили этой ночь скорее клоунами, с которыми общались, чтобы послушать их, а потом обсудить в своей компании то, что они говорили и посмеяться. А вот Дафна, очень сообразительная девочка, мгновенно осознавшая свое положение в глазах юной аристократии. Помогла ли здесь ее гиперчувствительность к магии, или просто здравый смысл, но волшебница в беседах скорее слушала, чем сама говорила. А если и говорила, то очень аккуратно. К сожалению, новая картина мира должна сформироваться у детей сама. Сколько бы я ни объяснял им реальное положение вещей, все это будет только словами. Им кровь из носу надо лбами столкнуться с суровой реальностью и понять, насколько они ничтожны в этой жизни. Что есть дети в разы талантливее, сильнее и сообразительней. Что бывает такое, когда ровесник, пусть и выглядит, как ты, но фактически превосходит тебя физически и магически в десятки раз. И Дафна это увидела. Она видела не взрослого человека, а парней и девчонок, своих одногодок или ребят не сильно старше ее самой. Она чисто физически не сможет нарастить схожие с некоторыми объемы к такому же возрасту, не сможет выучить похожие терабайты информации и перевести ее в освоенные умения и навыки. Поняла, что неровня, и выпала в осадок на долгий час, функционируя больше на автопилоте. Плохо ли что, маленькая волшебница, привыкшая считать себя элитой, получила такой удар? Нет, и да, нет, потому, как этот удар ей был нужен. А да, из-за того, что удар может перерасти в травму, которая будет мешать ей развиваться. Но этот урок она должна увидеть и усвоить сама, как и близнецы, которых девочка, уверен, просветит в своей манере. Но неспешный поток мыслей был грубейшим образом прерван. «Серег, ты что загрустил?» Дядя хлопнул меня по плечу сзади. «Пошли вниз, сейчас Олег будет говорить. И какого черта ты еще не пьяный? Это надо срочно исправить!» Весело проговорил он, утаскивая меня с балкона. «Да уж, только ради таких моментов и стоит жить!» Пов Дафна Гринграсс. Позднее утро 1 января. Девочка с трудом просыпалась после, пожалуй, самого необычного в ее жизни праздника. Вроде бы, все было, как дома. Родители часто брали ее с собой на рождественские приемы, устраиваемые их знакомыми. Множество благородных гостей, атмосфера богатства и величия. Но на этом сходства заканчиваются. Там, подобные мероприятия были скорее предлогом для встречи и обсуждения серьезных дел, а только потом отдыхом. Хотя, какой отдых? Скорее такая же возможность показать себя и на других посмотреть. Необходимо сдержать марку, следить за словами и внимательно смотреть по сторонам. А здесь могучие маги собрались для праздника. Они пили, веселились, задаривали друг друга подарками стоимостью в миллионы галеонов, да и просто развлекались, делились новостями, дрались. Девочка воочию увидела за тот вечер сразу три столкновения. Да и как бы она могла их не увидеть, если на эту забаву, как они ее называли, сбегались посмотреть все гости, или владельцы, величественного замка, и увиденное поразило маленькую аристократку до глубин души. Одно дело, когда у тебя перед глазами всего один пример невероятной силы мага, и тот крайне дружелюбен, учитель, и совсем другое, увидеть, что он, не одинок в своем огромном могуществе. Первая драка произошла между ее ровесниками, двумя мальчиками 13 и 14 лет, при этом, первый имел нейтральную магию в своем распоряжении и специализировался на артефакторике в то время, как второй пользовался магией воды, земли и пространства. Казалось бы, исход очевиден. Она прекрасно запомнила слова учителя о разделении магов на два направления – воинов и ремесленников. Первый значительно превосходит в своей силе вторых, не говоря уже о том, что привычны к сражениям, однако, победил мальчик, уступавший по всем показателям. Как? Почему? Он же был слабее, не говоря уже о том, что девушка увидела, на что способны ее ровесники, и увиденное пугало, насколько же она отстает. Потом была кровавая и ожесточенная схватка между двумя 17-летними леди, показавшими просто какое-то невероятное мастерство, скорость и силу. Закончилась она тем, что одна натуральным образом разрубила пополам вторую, то есть, разрубила, от правого плеча до левого бедра, и ничего. Как сказала девушка, стоящая тогда рядом с ней. Умереть при такой концентрации мастеров и магистров целительства решительно невозможно. Но ее же перерубили пополам, как итог жесткого столкновения, длящегося минуты три. Что еще немало удивляло, так это то, что после драк, бывшие оппоненты, не таили друг на друга обиду, не кичились победами. «Как так, тебя же только что побили, пусть и в честном бою, и ты ничего не ответишь, не подольешь в шампанское никакую хитрую отраву?» Оказалось, что нет, не подольют. И вот подобных моментов было множество. Аристократы, пусть и происходящие из одного рода, действительно пришли сюда лишь ради положительных эмоций. Могучие маги без опаски за свое положение и богатство кривлялись, шутили, напивались вдрызг и от чистого сердца били друг другу лица, действительно воспринимая друг друга, как родственников. И подобная атмосфера вызывала в голове девочки какой-то когнитивный диссонанс. С одной стороны, она смотрит на все это и ей нравится. Нравится окружающая искренность, дружелюбие и прямота мыслей. А с другой, Мордрит, ну так же нельзя. Ее с детства учили, что все вокруг – конкуренты. Перед ними нельзя показывать ничего, кроме того, что им может быть позволено увидеть. Ведь она – благородный маг. А здесь что? Благороднейшие, могущественные маги вели себя, как какие-то маглы, забыв о своем достоинстве. Неужели так вообще можно? Уф-эф-эф, пора вставать, пробурчала себе под нос девочка, поднимаясь с кровати. Спала она в одной из многочисленных гостевых комнат огромного замка, оборудованных как популярные среди маглов небольшие апартаменты, квартиры, кажется. Приведя себя в порядок, маленькая волшебница вышла в коридор и принялась искать хоть кого-нибудь из знакомых, желательно близнецов, учителя или хотя бы кого-то из его родителей. Без кого-то из этих людей страшно. Однако, долгие поиски завершились тем, что учителя она нашла, увидела его из окна, на улице, сидящего на заснеженной лавочке в одной рубашке и брюках, с бутылкой коньяка в руке, рядом с такими же бессмертными волшебниками. А Моргана, сколько же они выпили за эту ночь? Пораженно подумала девочка, стоп, он что, вообще не ложился? И как они там еще не околели? Сугробы же по пояс. Тут она заметила парящего высоко в небе фамильяра учителя. Волшебница встретилась с ним взглядом. По крайней мере, как ей показалось, и вновь посмотрела вниз, на внутренний сад, в котором учителя уже не было. Проснулась, услышала она голос за своей спиной. Ой, девочка вздрогнула от неожиданности, но тут же взяла себя в руки. «Да, учитель, доброе утро, да скорее день», — улыбнулся маг, прикрывая глаза. Секунда, вторая, и вот, он открывает уже совершенно трезвые глаза. Но как, магия крови, в большой степени ориентирована и на контроль собственного организма. А вывести из крови нечто столь слабое, как алкоголь, это так, простенький фокус. Вы мысли читаете? Практически неосознанно пробормотала девочка, чтобы за малым не замереть от своих же слов. А ведь он может. Ахахаха, громогласно рассмеялся мужчина, потрепав ее по голове. Мерлин, снова прическу испортил. Нет, Дафна, просто у тебя все на лице написано было. Как настроение после праздника? Хорошо, опустила глаза маленькая аристократка. Много новых впечатлений, знакомств. Ага, расскажешь, маг снова посмеялся, но уже значительно тише. Пойдем, он кивнул в сторону открытого балкона. Итак, они вышли на свежий воздух. Мужчина достал из кармина сигареты и закурил, попутно щелкнув пальцами, создавая какие-то согревающие девочку заклинания, что тебя гложет. Великие силы, подумала про себя Гринграсс, как же сложно привыкнуть к тому, что маги так легко могут колдовать без палочек, особенно, когда их так много вокруг. «Ммм», заживала губу аристократка. «Ничего, учитель, не ври», хмыкнул он, опираясь на массивное каменное ограждение. «Я для того тебе и нужен, чтобы развеивать заблуждения и подсказывать способы решения проблем». «КХМ», девочка замялась, «я, здесь я чувствую себя неполноценной». «А как?» Мужчина выдохнул струйку дыма, переводя свой взгляд на небо. «Расскажи подробнее». «Да что тут рассказывать?» Дафна оштопнула от обиды, перестав сдерживать эмоции. «Здесь все окружающие просто какие-то монстры по сравнению со мной. И в чем проблема?» Учитель перевел взгляд на девочку. «Я ведь говорил об этом еще месяц назад, пусть и в более мягкой форме. Тогда ты спокойно приняла этот момент. Что изменилось?» волшебница задумалась. «Я увидела это вживую, верно?» Маг хрустнул шеей. «Сколько бы я ни говорил вам о разнице в личной силе магов, для вас этот факт оставался каким-то умозрительным знанием, так и не нашедшим свое место в душе. Да, волшебники сильно отличаются друг от друга по части личной силы. Теперь ты усвоила этот урок. Так в чем проблема? Это, снова загрузилась она. Да, наверное, вы правы. Не это тебя так сильно напрягает. Девочка встретилась взглядом с проницательным магом. Говори дальше. Такие вещи нужно произносить вслух. Грр, рыкнула от бессилия девочка. Что меня напрягает? Меня напрягает, что на этом праздники на меня смотрели, как на какую-то декоративную собачку. Меня пугает, что мои ровесники, мордредовые монстры, по сравнению со мной. Я, из ее глаз полились предательские слезы, боюсь, что так и останется. Ну-ну, покачал головой учитель, вот плакать точно не нужно. Покачал головой и, все, не подал платок, который наверняка есть в его теневом кармане, не начал утешать, ничего. Знаешь, спустя долгую минуту, пока девочка приходила в себя, начал он, есть такое хорошее выражение. Если ты самый умный в комнате, значит, ты не в той комнате. Вы хотите сказать, вспомни эти ребят, которые, как ты сказала, смотрели на тебя, как на декоративную собачку, и скажи честно, ты это заслужила. Заслужила быть здесь, в самом сердце могущества рода Лебедевых, среди искуснейших воинов и ремесленников. Целителей, что способны вытаскивать людей из того света, воинов, проливших кровь тысячи тысяч врагов, артефакторов, создающих шедевры раз в неделю. Ответь себе честно, заслужила, если да, то чем? Девочка закусила губу от обиды и гнева. Я тоже благородная. За малым не закричала она. Мои предки были великими магами, такими же воинами и ремесленниками. Бам, девочка получила мощный подзатыльник, от которого аж зрение погасло на мгновение, и упала на колени. Ответ неверный, хмыкнул маг, даже не посмотрев в ее сторону. Чем ты это заслужила? Есть в тебе что-то особенное, что дает тебе такое право? Да, вновь воскликнула она, поднимаясь на ноги, право рождения. Бам, она вновь упала. Теперь удар был сильнее, девочку замутило. Тот же вопрос, безразлично произнес маг. Скажи то, что я хочу услышать, учитель. За что? Она подняла наполненный слезами взгляд на волшебника, смотрящего вдаль. За дерзость, понятное дело. Он вновь обернулся на нее. Так что в тебе особенного? Ничего, тихо прошептала она после долгого молчания. Громче, рыкнул маг. Ничего, крикнула девочка, захлебываясь слезами и соплями. Она дрожала от холода, заклинание, спасавшее от него, спало. Платье на коленках промокло от снега, в который она упала. У нее кружилась голова от удара, ее тошнило, а маг непреклонно смотрел на нее. Верно, усмехнулся он, ничего. И что из этого следует? Волшебница не нашлась с ответом. Знаешь, произнес мужчина, мне было 7, когда я осознал, что через жалкие 9 лет меня отправят на самую настоящую войну, что я легко могу там умереть, и от этой перспективы не убежать и не спрятаться, сохранив хотя бы часть от того, что у меня есть. Никакой формальный титул князя, никакие деньги, никакое влияние отца от этого не спасет. Я, никто, совсем ноль, по сравнению даже с банальной бюрократической машиной, не говоря уже о чем-то большем. Девочка слушала эту исповедь вполуха, пытаясь справиться с головной болью и холодом. Вариантов не было никаких, кроме как смириться с этой перспективой. Маг усмехнулся, однако, если события не избежать, то все, что можно сделать, подготовиться. Благо, впереди было еще 9 лет. Того себя, который сможет пережить войну, мне предстояло построить самостоятельно. Мысли в разуме маленькой волшебницы, буквально впервые в жизни получившей по голове, ворочались медленно, а глаза почти ничего не видели от слез. Из носа потекла кровь.